лишь тишине слезы льются рекой, где когда-то мы в детстве играли с тобой, играли с тобой. Помню твой нежный взгляд и улыбку твою. За любовь бесконечную я благодарю. Подожди, не уходи, постой, постой. Бог рассудит снова нас с тобой, с тобой. Пройдут года, дожди, наступит май, май. Нас унесет с тобой туда, где ищут рай. Но ты не плачь, прости, что не сбылось, что не сбылось. О чем мечтали мы с тобой тогда всерьез, всерьез. Прошли года, дожди, и грянул май. И мы нашли с тобой туда дорогу в рай. Снег сойдет с наших крыш, и наступит весна. Будем снова мечтать, нам теперь не до сна, нам теперь не до сна. Я к тебе подойду, с болью в сердце скажу, без тебя я теперь больше жить не смогу. Подожди, не уходи, постой, постой. Бог рассудит снова нас с тобой, с тобой. Пройдут года, дожди, наступит май, май. Нас унесет с тобой туда, где ищут рай. Но ты не плачь, прости, что мне сбылось, что мне сбылось. О чем мечтали мы с тобой тогда всерьез, тогда всерьез. Прошли года, дожди, и грянул май. И мы нашли с тобой туда дорогу в рай. Подожди, не уходи, постой, постой. Бог рассудит снова нас с тобой, с тобой. Пройдут года, дожди, наступит май, май. Нас унесет с тобой туда, где ищут рай. Но ты не плачь, прости, что мне сбылось.